Ван Линь всегда отличался мстительным характером и беспощадностью к врагу. Как мог он позволить в самый важный момент так называемому исчезнувшему дьяволу просто сбежать? Если сейчас дать ему уйти, то потом он придет со всей своей мощью, чтобы отомстить, и Ван Линь не посмеет и носа показать из города небесных демонов. Ван Линь рассчитывал, что в последний момент сможет появиться древний демон, чтобы помочь ему. Если бы это было не так, то древний демон не смог появиться и до этого. Все эти вещи Ван Линю с его хитростью казались весьма ясными и само собой разумеющимися. Ван Линь заранее предполагал, что дьявольская душа может убежать таким образом. Схватив доспехи, Ван Линь напряг всю мощь своего изначального духа, заряженного силой фрукта Вознесения Бессмертных. Сверкая красными глазами, Ван Линь вошел в высшую точку ярости и помешательства. «Тебе не убежать!» — внезапно закричал Ван Линь и потянул правой рукой доспехи назад. Из них показалась пронзительно кричащая дьявольская душа. Они пронзила Ван Линя полным ненависти взглядом, а затем, войдя через ладони в тело Ван Линя, бросилась к его изначальному духу. Одновременно с этим доспехи приняли форму черных линий и оплели тело Ван Линя с головы до ног, а затем вновь приняли превратились обратно в доспехи, только теперь на Ван Линь. Одетый в черные доспехи с красными глазами и развивающимися волосами, Ван Линь выпустил всю свою мощь изначального духа и фрукта Вознесения Бессмертных, чтобы справиться с дьявольской душой, растерявшей большую часть своей ци. Демонический луч исчез, превратившись в кровавый силуэт древнего демона. С одобрением посмотрев на Ван Линя, он произнес: «Хороший план. С помощью изначального духа сразиться с дьявольской душой. Если бы я не стал тебе тогда помогать, то этой битвы бы не случилось. 3 дня мы сражались, и ты решил, что я вновь могу помочь тебе. И в этом твое везение, я помогу тебе». Древний демон схватил Ван Линя, а затем поднял с земли гниющее, но еще не мертвое тело здоровяка, а затем, превратившись в поток демонического света, понесся к драконьему пруду возле города небесных демонов. Глава 599. Не забывай, что случилось на планете Чжуцуе. Звездное пространство вокруг планеты 7-го уровня совершенства Тяньюнь. По необъятному космосу быстро летела женская фигура, облаченная в фиолетовую одежду. Под ногами женщины парил меч, длинный в примерно в 3 чжана. Женщина летела стремительно. Сзади за ней неотрывно следовали 3 других девушки, одеты которые были в одежду самых разных цветов. «Шлюха, ты предала дворец Тяньшуй, дворец неба и воды, украла реликвию нашего господина. Неужели ты рассчитывала убежать? Хоть планета Тянью не достигла 7-го уровня совершенства, но и наша планета 5 элементов тоже. Тебе не убежать», — произнесла одна из преследовательниц, недобро улыбнувшись. Женщина в фиолетовой одежде с силой сжала зубы. Бледное лицо ее прежде покрывало вуаль, однако она ее уже потеряла. «Твое тело отравлено ядом нашего господина. Посмотрим, как долго ты еще пролетишь», — раздался новый выкрик за спиной. Лицо женщины в фиолетовой одежде исказилось в гримасе боли. Яд уже начал действовать. На протяжении своего пути она пыталась сдержать и подавить его действие, надеясь уйти. Женщина, однако, никак не ожидала, что враг так быстро бросится в погоню. Последние силы ее иссякали, подтачиваемые действием яда. Изо рта женщины пошла кровь, и лицо ее побледнело еще сильнее. Меч под ее ногами начал слегка раскачиваться и дрожать. Женщина через боль улыбнулась и слегка наклонила тело, направляя меч в сторону кровавой планеты, находившейся неподалеку. 3 преследовательниц, холодно хмыкнув, увеличили скорость передвижения. Кровавая планета все приближалась, и женщина в фиолетовом с хлопком вошла в атмосферу. Продолжая снижаться, она направилась к земле, и стоящий на ней кроваво-красный павильон открылся ее взору. Из ворот павильона вышел мужчина в красном балахоне и с красными волосами и бровями. Не было видно, что в нем была хоть капля силы бессмертных, однако от его тела шла, покрывая пространство вокруг, грозная, заставляющая людей задыхаться сила. Он смерил холодным взглядом женщину в фиолетовой одежде и 3 ее преследовательниц и крикнул: «Катитесь прочь!» 3 преследовательницы немного напряглись, и одна из них прокричала в ответ: «Дворец Тяньшуй с планеты 5 стихий гонится за предателем. Просим господина не вмешиваться». Мужчина сверкнул глазами и взмахнул рукавами. В следующий миг поднялся поток чудовищного ветра. Подхватив 3 женщин, Он вышвырнул их прочь за пределы планеты. «Как тебя зовут?» — обратился мужчина к женщине в фиолетовой одежде. «Цзысинь, господин. Меня зовут Цзысинь. Я монах с планеты шестого уровня совершенства Чжуцуэ», — ответила женщина, не сводя взор со своего собеседника. Одним движением он избавился от преследующих ее людей, и это делало мужчину-монахом весьма страшной силы. «Планета Чжуцуэ, государство Чу, секта небесных облаков, Юньтянь. Сейчас секта и ее земли изменились до неузнаваемости. Сын Чжуцуэ Чжоу Утай повысил уровень совершенства государства Чу до 4. Да, это не очень много, но среди всех государств 4 уровня Чу было самым большим. И даже государства 5 уровня совершенства относились к Чу с должным почтением, в особенности, когда им предстояло иметь дело с сектой небесных облаков. Во многом это было благодаря тому, что каждый монах, проживший хотя бы несколько веков, обязательно знал о человеке по имени Ван Линь, устроившем на планете Чжуцуэ эпоху великих перемен. Секта небесных облаков, став государством 4-й степени совершенства, разобрала горные ворота и, задействовав ресурсы огромной страны, высекла огромную статую из камней духов высокого качества. Статуя изображала мужчину в черной одежде с задумчивыми глазами и не очень привлекательным лицом, однако своим видом говорившим об оторванности от мирской суеты. Правая рука мужчины была поднята в магическом жесте, и всем своим величественным видом статуя внушала страх и уважение по всей округе. Статуя была одновременно и вратами в секту, и предметом поклонения всех ее членов, невзирая на ранги. Все монахи государства Чу испытывали трепет, глядя на статую. Также сама статуя стала на планете Чжуцуэ целой легендой. Сейчас по лестнице, ведущей в секту небесных облаков, взбирались наверх два человека, старик и подросток. Сейчас, запрокинув головы вверх, они могли хорошо рассмотреть тянувшуюся ввысь скульптуру. Молодой человек с любопытством взирал на статую. Вот он спросил у своего спутника: «Дедушка, ты говорил об этой статуе?» Старик посмотрел на статую, и в голове у него начали появляться былые воспоминания. Он надолго задумался, но затем, погладив голову подростка, произнес: «Возможно, ты знаешь, как глава секты Тиянь смог достичь уровень Хуашинь, или почему монахи всех остальных сект страны Чу так уважают секту небесных облаков, или почему приходящие сюда важные люди из государств 5-й степени совершенства высказывают такое почтение. Все это благодаря этому человеку, в честь которого высечена статуя». Подросток на секунду замер. Моргнув несколько раз глазами, он улыбнулся. «Удивительно, как одна статуя вызывает так много уважения». Старик легко вздохнул и проговорил: «Человек этот шел по пути культивации всего лишь несколько веков, но успел натворить в Чжуцуэ такое. Некоторые вещи продолжили распространяться и после его ухода. За 200 лет на пути культивации он добился больших успехов. Он утопил государство Чжао в крови и перебил род Тен. Также, по слухам, он входил в земли бессмертных, казнил красную бабочку, расправился с Люмей, сразил Цань Фэна, был взят в ученики главой секты очищения духа Дуньтянем, умерил пыл снежного царства, убил главу секты демонов-великанов, доблестно сражался в землях потомков бессмертных, в склепе Чжуцуэ добыл кристалл Чжуцуэ, став первым, кто это сделал. Еще он мог стать следующим сыном Чжуцуэ, однако отверг предложение и отдал этот пост нынешнему сын, Чжоу Утаю. Он отказался стать сыном Чжуцуэ». Поразился подросток: «А почему ты думаешь, Чжоу Утай каждый раз, когда происходит что-то важное, приходит к статуе и молча долго смотрит на нее? Раньше священным местом планеты Чжуцуэ был холм Чжуцуэ, а теперь же им стали земли секты небесного облака», — ответил старик. Молодой человек слушал, разинув рот. Он уже слыхал о подобном, но первый раз услышал это в деталях. Разволновавшись, он воскликнул: «Дедушка, я тоже хочу стать таким человеком. Ты знаешь, как его зовут и куда он ушел? Его зовут Ван Линь. Куда он ушел от нас, не знаю, но верю, что в любом месте он покажет себя», — вздохнул старик, а затем, печально улыбнувшись, продолжил: «Когда-то мне удалось пообщаться с ним, однако боюсь, сейчас он меня и не вспомнит». Подросток хотел что-то сказать, однако из подножия горы долетел яростный тигриный рев, зашевеливший листья на деревьях вокруг. Следом показался огромный покрытый черным узором тигр. Он быстро бежал к вершине горы. На спине животного сидела девушка лет примерно 20. Белая одежда ее развевалась на ветру, делая девушку похожей на бессмертную. Девушка не обладала сногсшибательной красотой, но была очень мила и симпатична. Кожа ее была белее снега, и живые глаза ярко сияли. «Сиабай, скорее!» — прозвучал ее мелодичный голос. Сиабай вновь зарычал и продолжил свой путь к вершине горы. Около статуи тигр остановился и бросил на нее несколько взглядов. Выражение презрения появилось в его глазах, и он подумал: девица очень глупа. Почему она хочет отыскать его? На Чжуцуе ведь очень хорошо. У меня тут много тигриц, с которыми не хочется расставаться. Хотя девица говорила, что и за пределами Чжуцуе есть еще больше красивых тигриц, и это усложняет дело. Девушка, неотрывно смотря на статую, проговорила: «Дядя, я уже достигла уровень Цзидань. Я очень стараюсь. Дедушка Тиянь говорит, что как только я достигну Юаньин, он передаст мне вещь, оставленную тобой. Дядя, я обязательно достигну Юаньин». Вдруг раздался тихий вздох, и из земель секты небесных облаков вышел грозного вида высокий старик, укутанный в фиолетовый балахон. Он прошагал к подножию статуи и глубоко ей поклонился. Затем он взглянул на сидящую на тигре девушку и очень добро произнес: «Чжоу-жу, продолжай культивацию, но только в меру и с удовольствием. Не надо постоянно думать про достижение Юаньин, это ни к чему хорошему не приведет». Продолжая рассматривать статую, девушка ответила: «Дедушка Тиянь, но ведь дядя сам после того, как он покинул государство Чжао, только и делал, что мечтал об Юаньине, и культивация в меру не очень хорошая идея. Старик, которым оказался Тиянь, достиг уровень Хуашинь именно благодаря Ван Линю, и потому Тиянь испытывал огромное уважение и трепет к своему благодетелю, и за все эти годы он так и не решился притронуться к сумке, оставленной Ван Линем». Старик до сих пор не мог забыть равнодушные и спокойные глаза Ван Линя. Чжоу-жу на коне оторвалась от рассматривания статуи и посмотрела на старика. Ясно, словно солнышко, улыбнувшись, она произнесла: «Дедушка Тиянь, по дороге сюда я встретила Чжоу-утая, и он пригласил меня на холм Чжуцу и проходить культивацию там. Он сказал, что так я буду учиться гораздо быстрее. Потому я пришла сегодня попрощаться с тобой». Тиянь прекрасно понимал необычный статус Чжоу-жу. На планете Чжуцуе она была кем-то вроде принцессы. Все, кто так или иначе знал Ван Линя, либо боялись, либо почитали ее, что для Чжоу-жу было весьма хорошо. Даже потомки бессмертных были весьма почтительны к ней. Ни один монах не мог пройти в их земли, однако для Чжоу-жу было сделано исключение. Можно было сказать, что на всей планете не было ни одного опасного для Чжоу-жу места. Не стоит говорить даже, что при ней было множество артефактов, подаренных как Чжоу-утаем, так и Юньцуэцзе из потомков бессмертных, а также многими другими сильными монахами. Да и сама она уже достигла уровень Цзидань, и если какому-нибудь зеваке пришла бы мысль в голову помериться с ней силами, он вряд ли бы победил. Кроме того, рядом с ней всегда незримо присутствовали могучие монахи, назначенные либо самим сыном Чжуцуе, либо главой клана демонов-великанов Чиху, которые были готовы в любой момент прийти на помощь, и это все гарантировало ее абсолютную безопасность. Среди этих защитников был и человек из секты небесных облаков. Тиянь некоторое время размышлял над словами Чжоу-жу, а затем кивнул и по-доброму сказал: «Хорошо, ступай на холм Чжуцуе и совершенствуйся там в спокойствии и умиротворении. Когда достигнешь Юаньин, я отдам тебе вещь, оставленную благодетелем». Чжоу-жу, улыбнувшись, вновь взглянула на статую. Затем, шлепнув тигра по голове, она воскликнула: «Сиабай, идем на холм Чжуцуе». Сиабай зарычал и в несколько прыжков скрылся за линией горизонта. Но если посмотреть с другой точки зрения, все эти годы я пользовался во многом авторитетом Ван Линя. Если раньше монахи при моем появлении пытались схватить меня, то сейчас они в страхе и почтении отходят в стороны. Ладно, если девица так уж хочет покинуть Чжуцуе, то я пойду за ней, — думал Сиабай, пуская слюни. И бог знает, отчего он передумал. Из благодарности ли к Ван Линю или же из-за красивых тигриц, о которых говорила Чжоу-жу. Глава 600. Второй изначальный дух. Окрестности города небесных демонов. Драконий пруд. Воздух над драконьим прудом пронизан потоками демонической силы, и именно благодаря им пруд не понес никаких повреждений, когда 10 лет назад разразилось божественное возмездие. Сами воды драконьего пруда наполнены густой демонической ци. В самой своей глубокой части пруд становится совершенно другим миром и по сути представляет собой огромную божественную обитель. И в этой подземной обители стоит одна статуя, выполненная в угольно-черном цвете. Статуя представляет собой точную копию древнего демона. В данную минуту глаза статуи тускло блестели демоническим светом. В подножии статуи находился еще один водоем, так сказать, пруд внутри пруда. Жидкости в нем было не очень много, и она успела уже превратиться в густую жижу. И сейчас в этой жиже сидел, погрузившись в медитацию и крепко закрыв глаза, Ван Линь. Тело его все еще было заковано в броню. Перед Ван Линем находился здоровяк, внешности напоминавший Лин Тиньхау. Тело его находилось внутри фиолетового кристалла. Гноящиеся раны на теле здоровяка медленно затягивались. Из глаз статуи то и дело вылетали лучи демонического света. Появившись, они впивались в тело Ван Линя. И с каждым таким разом Ван Линь начинал едва заметно дрожать. С помощью своей собственной силы и силы древнего демона Ван Линь сумел подавить дьявольскую душу, которая пробралась к нему в изначальных дух, и сейчас она находилась в обморочном состоянии. Но цель Ван Линя была не подавить дьявольскую душу, а поглотить. Поглотив исчезнувшего дьявола, Ван Линь подпитает свой уровень культивации. Однако исчезнувший дьявол был слишком огромным, и поглотить его было весьма непросто. Ван Линь просидел в пруду уже несколько месяцев, но так и не смог добиться успеха. Однако Ван Линь то и дело призывал различные ограничения и оставлял их на душе исчезнувшего дьявола, и теперь она за несколько месяцев была покрыта ими с головы до ног. При помощи древнего демона Ван Линь сумел наложить печать на душу исчезнувшего дьявола. Однако тот был слишком силен, и печать получилась слабой. Однако с течением времени и при условии, что Ван Линь будет постоянно при помощи своего изначального духа корректировать данную печать, он сможет получить полный контроль над дьяволом. В один из дней Ван Линь широко раскрыл глаза, и они тускло блеснули демоническим светом. «Я хочу поглотить этого дьявола, но с моим уровнем культивации это сделать не получается. Остается лишь безостановочно наращивать печать на изначальном духе, и однажды я смогу получить контроль над дьяволом. И когда это произойдет, я хоть и не смогу проглотить его, однако мне удастся превратить его во второй изначальный дух, и это весьма неплохое решение. Второй изначальный дух – удивительная божественная способность, которая проявляется, когда монах достигает уровень виндин. Однако этого может сделать не каждый, и главная причина, почему, заключается в эмбрионе изначального духа. Сила эмбриона напрямую решает, получится ли из него второй изначальный дух или нет. Если подобное превращение не удастся, то монаху будет нанесен значительный ущерб. Кроме того, появление второго изначального духа оказывает значительное влияние на самого монаха, и потому большинство монахов уровня Виндин выбирают не создавать его. И как пример, из тех монахов уровня Виндин, которых встречал Ван Линь, практически никто не создавал второй дух. Из тех, кто достиг уровень выше Виндин, Ван Линь же не встречал никого, кто бы обладал им. Это же, в конце концов, исчезнувший дьявол. Во всем мире найдется очень немного эмбрионов, которые смогли бы превзойти его по мощи. Если я решил создать с помощью него второй изначальный дух, у меня есть все гарантии на успех, подумал про себя Ван Линь. Сейчас мой изначальный дух и физическое тело уже соединены, и это действительно упрочило мой уровень культивации. Однако есть несколько вещей, которые мне необходимо выполнить. Мне нужно получить оставшуюся ци меча повелителя мечей Лин Тиньхау. Сейчас она находится в руках его ничтожных учеников, и это настоящее расточительство. Сверкнул глазами Ван Линь, выходя из вод пруда. И сейчас, закованный в черные доспехи, Ван Линь выглядел повелителем дьяволов. Длинные же его волосы, достигающие плеч, имели в себе оттенок демонического света. Ощупав черные доспехи, Ван Линь пришел в возбужденное волнение. Эти доспехи были очень сильны. Одетые на тело, доспехи испускали из себя потоки дьявольской ци. Однако жаль, Ван Линь не мог ее впитать. Если так, то примененная в таких доспехах способность пальца дьявола будет даже немного сильнее способности призыва желтого источника. Однако пока мой уровень культивации слишком низок, чтобы доспехи признали меня за своего хозяина. Но я уже могу видеть, какая сила в них заключена. Когда же я превращу исчезнувшего дьявола во второй изначальный дух, способности доспехов откроются во всей своей мощи, подумал Ван Линь, продолжая щупать доспехи. Затем он хлопнул по сумке и вытащил наружу щиток для запястья, браслет, наруч. Появившись, щиток тут же превратился в черную линию и обвился вокруг руки Ван Линя. «Тебе нужно идти. Из статуи раздался голос древнего демона. Ван Линь развернулся и глубоко поклонился статуе демона. «Ты помог мне целых три раза, и я никогда не забуду твою милость. Сейчас я же ухожу, чтобы исполнить обещанное. Однако перед этим мне еще нужно сделать несколько дел, и я снова надеюсь на твою помощь, господин древний демон». Помолчав некоторое время, демон медленно произнес: «Что за дела?» Ван Линь ненадолго задумался, а затем вытащил из сумки пагоду, подаренную Чжоуи. «Мне нужно найти один дух меча. Сейчас в этой башне заключено его божественное сознание. Я прошу твоей помощи в поисках», — произнес Ван Линь. Древний демон изучил пагоду с помощью божественного сознания и сказал: «Здесь, в области небесных демонов, нет этой ауры духа меча. Однако я не знаю, что там в других местах. Земли демонического духа слишком обширны. Я не могу просмотреть их от и до. Если ты поможешь мне впитать одного демона, то я смогу тебе помочь в твоих поисках. Сейчас же с моими силами я не смогу этого сделать. Или же, если у тебя будет башня древнего дьявола, ты сможешь раскрыть божественное сознание». Ван Линь несколько раз кивнул головой и убрал пагоду обратно в сумку. Затем указал пальцем на находившегося рядом здоровяка, заточенного внутри кристалла, и произнес: «Мне нужен этот человек». Молчание древнего демона на этот раз продлилось довольно долго. Наконец он сказал: «Дарю его тебе, но в течение 100 лет ты должен привести ко мне одного демона». Взгляд Ван Линя заострился, и он произнес: «Я хочу войти в мир традиций древних демонов. Хочу понять устройство той странной сферы. Хочу натренировать свою собственную божественную способность. Сделать это несложно. Однако я и так уже оказал тебе много милости и сполна выполнил все свои обещания. Ты же пока не сделал ничего. Потому мы вернемся к данной теме, когда ты приведешь ко мне демона», — ответил собеседник. Ван Линь растянул губы в легкой улыбке и произнес: «Хорошо, но сделать это одному мне будет довольно сложно. Начиная с сегодняшнего дня ты становишься моим посланником, и это делает тебя по статусу выше демонического императора. Наша область небесных демонов официально вступила в войну с областью огненных демонов, и это должно сыграть тебе на руку. Когда доберешься до демонического источника возле императорских чертогов в столице области огненных демонов, не позабудь заклинание, которое я тебе сообщил», — произнес древний демон. Ван Линь поклонился древнему демону, а затем взмахнул правой рукой в воздухе, захватывая телекинезом тело здоровяка. После этого он вылетел из драконьего пруда и без следа растворился в пространстве. Ван Линь решил выдвинуть два требования: разыскать Чжоуи и помочь познать традиции древних демонов, потому что древний демон уже выполнил все обещанное им, принес очень много пользы. И если теперь у Ван Линя не будет стимула помогать демону, тот может усомниться в его искренности. Кроме того, Ван Линю действительно нужна была помощь в этих двух вещах, и потому ему пришлось вновь подвергнуть испытанию терпения древнего демона. Ван Линь появился в пространстве за 10 тысяч ли от город небесных демонов. Посмотрев на кристалл, в который был заключен здоровяк, Ван Линь убрал его себе в сумку. «Этот человек определенно имеет отношение к Лин Тиньхау. Сейчас он в моих руках, и кто знает, быть может, он мне пригодится», — подумал Ван Линь, а затем шагнул вперед, вновь используя способность телепортации. Теперь Ван Линь направился к месту, где находился труп Цзышу. Если бы он не сделал этого, он бы себе не простил. Ци меча Лин Тиньхау была слишком ценной вещью. Ван Линь несколько раз применил божественную способность телепортации, пока наконец не вошел в земли огненных демонов. Останки Цзышу находились в лесной чаще. Данный лес был довольно уже сухим и умирающим. Израненное тело Цзышу уже довольно сильно сгнило. И не мудрено. Прошло ведь несколько месяцев. Одно труп по-прежнему находился здесь. Он слегка светился золотым сиянием. Возле него было множество мертвых птиц и зверей. Вероятно, они просто искали пищу, но наткнулись на труп Цзышу и нашли свою смерть. В этот же день вдалеке на горизонте поднялся луч голубого света. Какой-то человек средних лет, облаченный в балахон, сумел отыскать труп Цзышу. Отыскав тело, мужчина приблизился к нему на 10 чжанов. «Он здесь, как я и предполагал. При нем определенно должны быть какие-нибудь ценности. Иначе тут бы не присутствовала подобная ци меча», — радостно подумал человек, пристально рассматривая тело. «Место, где умер Цзышу, находится очень далеко, и без внимательного поиска обнаружить его труп было довольно проблематично. Техника, совершенствуемая этим человеком средних лет, имеет отношение к животному миру. Божественное сознание его не очень развито, Однако он может вселиться в птицу или зверя и с их помощью отыскать это место. Отыскав тело Цзышу, человек был весьма удивлен и принялся изучать труп. Затем он хлопнул по сумке, и из нее вылетело множество черных жуков, которые с жужжанием устремились к трупу. Когда они подлетели к телу ближе, чем на 10 чжанов, оно ярко вспыхнуло золотым светом и сожгло всех насекомых до одного. Мужчина средних лет продолжал пристально вглядываться в труп Цзышу, бормоча себе под нос: «Обязательно должны быть какие-то драгоценности». Он глубоко вдохнул и хотел было продолжить, применить новую способность, как кто-то хмыкнул за его спиной. Мужчина в ужасе развернулся. Он взмахнул правой рукой, и из рукава вылетело черное облако, состоящее из жуков разных размеров. Одновременно с этим мужчина быстро отошел назад на несколько шагов и только после этого решил взглянуть на того, кто стоял за его спиной. За ним оказался мужчина, закованный в черную броню. Он был просто переполнен дьявольской ци. Жуки, выпущенные человеком средних лет, приблизившись к незваному гостю, умерли один за другим. Человек средних лет слабо улыбнулся и отошел еще на несколько шагов. Поклонившись, он произнес: «Друг, почему ты мешаешь мне забрать тело моего товарища?» «Твоего товарища?» – произнес человек в броне, который, конечно, оказался Ван Линем. Телепортировавшись сюда, Ван Линь первым делом увидел улыбающееся лицо человека, когда он рассматривал труп. «Конечно, товарища, мы с ним оба ученики секты Хюнь, секта слившихся облаков, его зовут Чжоу Цуй, а меня Тен Юнь. Мы с ним вместе прибыли в секту огненных демонов, но месяц назад мы с ним разошлись. Я и представить не мог, что его так зверски убьют. Если бы он носил с собой передатчик, подаренный учителем, то сумел бы дать мне знать, где он находится, и сейчас мне бы не пришлось стоять над его трупом», – печально произнес Тен Юнь, и его глаза заволокло грустью. Глава 601. Противостояние святого. Глава 601. Ци меча Цзышу. Реакция Тен Юня была довольно находчивой. Он стал говорить с еще большей скорбью на лице, как будто надев на себя маску печали. Он сказал немного, но при этом прикрыл все недочеты, которые мог придумать. Если бы на месте Ван Линя был обычный человек, он бы точно поддался и поверил бы в этот обман. Но Ван Линь холодно посмотрел на Тен Юня, отвел взгляд и шагнул вперед. Лицо того слегка изменилось. Глядя на Ван Линя, он отступил на несколько шагов назад и про себя подумал: «Доспех на этом человеке выглядит слишком пугающим, к тому же я не могу разглядеть его уровень, непонятно, это культиватор или демон здешних мест. Однако пусть даже его культивация очень высока, если он приблизится к трупу на 10 джанов, смерти ему не избежать. Я не буду его предостерегать, подожду, пока этот золотой свет от сокровища его убьет, а затем своими силами заберу сокровище, и потом даже этот доспех будет моим». В душе Тен Юнь холодно усмехнулся, но на его лице отразился скрытый гнев и такое выражение, как будто он хотел, но не смел противостоять Ван Линю. Ван Линь сделал шаг вперед и оказался в 10 джанах от трупа Цзышу. Как только он это сделал, из трупа тут же сверкнула золотая вспышка, острая словно тысячи золотых игл, она полетела в сторону Ван Линя. В глазах Тен Юня мелькнула радость, и даже некоторая гордость. Но эта гордость исчезла в тот же миг, не успел он сделать и вдоха. Глаза Ван Линя, спрятанные за шлемом, сверкнули холодным огнем, он взмахнул рукой, и эта золотая вспышка тут же рассеялась. Он уже однажды присвоил себе ци меча одного из учеников дюжины меча, и сейчас он неторопливо сделал еще шаг и оказался у трупа Цзышу. Его легкие непринужденные шаги навели на Тен Юня такой ужас, что он про себя подумал, что дело плохо. Он дернулся и хотел убежать, но в этот момент его слуха коснулась холодная усмешка. Тен Юнь вздрогнул и застыл. Ему показалось, что если он сейчас побежит, то он точно покойник. Тень смерти нависла над его головой. «Тебе разве не нужно тело твоего собрата?» Ван Линь сел на землю и спросил, не оборачиваясь. Лицо Тен Юня скривилось, он торопливо сказал: «Предок, если вы захотите его забрать, потомок совершенно не станет возражать вам, этот мой собрат всю жизнь был невезучим. И если после смерти он сможет хоть чем-то помочь вам, это будет для него счастьем, которое снизошло на него в награду за 8 жизней неудач. Я уверен, что даже если он был еще жив, и узнал бы, что вам нужно его мертвое тело, то не задумываясь, убил бы себя прямо на месте. Вот таким отзывчивым был мой собрат». До смерти напуганный, он лгал, не жалея слов. Ван Линь посмотрел на тело Цзышу, и его взгляд остановился на точке между бровей. Золотое сияние исходило именно отсюда. Ван Линь успокоил свой дух, прорезал воздух рукой, и голова Цзышу отделилась от тела. Ван Линь удержал его голову в воздухе, открыл рот и выпустил поток пламени изначального духа. Бесцветное пламя охватило голову Цзышу, она начала очищаться и гореть. Тэн Юнь, глядя на все это со стороны, в душе содрогнулся и горестно подумал про себя. «Все, мне конец. Этот человек владеет пламенем изначального духа, значит он не демон, но все же очень жесток и беспощаден, такой не даст уйти даже мертвецу. Все-таки мне не везет, судя по всему, мне остается только умолять его не убивать меня как свидетеля». Ван Линь посмотрел на горящую голову Цзышу, и его глаза сверкнули. Он снова выпустил изо рта сгусток пламени, и голова Цзышу вмиг исчезла. Осталась только непрерывно сияющая золотая вспышка. Ван Линь глубоко вздохнул, правой рукой схватил вспышку и отправил ее в рот. Затем он левой ногой подцепил тело Цзышу, бросив его в сторону Тэн Юня, и сказал: «Возвращаю тебе тело твоего собрата, похорони его как следует». Лицо Тэн Юня было бледным, но на нем все же отразилось выражение, словно он уцелел после ужасного катаклизма. Он торопливо подобрал труп и быстро сказал: «Да, благодарю. Предок, благодарю вас». Он поднял труп и быстро покинул это место. Только когда он оказался за 10 ли от этого места, весь покрывшийся холодным потом, он смог облегченно выдохнуть. Он посмотрел на обезглавленное тело у себя на руках, и его сердце охватил гнев. Тэн Юнь резко выбросил труп в сторону, взмахнул рукой, и тут же появившееся черное облако охватило мертвеца. В одно мгновение от него не осталось даже костей, все высосало это черное облако. Все из-за этого трупа, я чуть жизни не лишился. Однако хоть этот культиватор и силен, голова у него соображает плохо. Он ведь и правда решил, что я был братом этого покойника. Тэн Юнь сплюнул на землю, вспомнил о том, что случилось, и его сердце снова задрожало от страха. Он быстро обернулся и немедленно покинул эти места. Он и не подозревал, какой конец ожидал бы его, если бы Ван Линь действительно принял его за собрата Цзышу. Проглотив ци меча Линг Тянхау, Ван Линь встал и медленно опустился под землю, сел в позу лотоса и спокойно начал очищать ци меча. Ведь если этого не сделать, впоследствии будет очень сложно использовать ци меча Линг Тянхау в своих целях. Когда Ван Линь опустился под землю, божественным сознанием он ощутил, что где-то впереди неподалеку есть еще одна ци меча. Его взгляд сверкнул, он схватил рукой воздух, и та ци меча вдалеке тут же стала сопротивляться, превратившись в большую дикую крысу, которая злобно зарычала на Ван Линя. Ван Линь легко хмыкнул, задействовав культивацию вознесения, он крепко схватил эту крысу из ци меча, которая только успела горестно пискнуть. Теперь перед Ван Линем был древний длинный меч, на котором сидела черная крыса. Она сверкала черными глазками, глядя на Ван Линя. Меч Цзышу, иероглиф Шу в имени Цзышу означает крыса, прим, пер. В уголках рта Ван Линя мелькнула улыбка. Когда он убил Цзышу, его изначальный дух был захвачен безумием, схватив этот меч, он просто выбросил его, и только потом с сожалением вспомнил об этом. Он и не думал, что сегодня найдет не только ци меча Линг Тянхау, но даже отыщет меч Цзышу, который он до этого потерял. «Мастер Линг Тянхау, интересно, какое у тебя будет лицо, если однажды я заполучу все мечи твоей дюжины сыновей меча?» Ван Линь схватил меч Цзышу, отметил его своим божественным сознанием и закинул в сумку. Драгоценные мечи сыновей дюжины меча были совершенно необыкновенными. Однако сами сыновья дюжины меча на своем уровне не могли использовать всю мощь этого оружия. Но в руках Ван Линя все было иначе. Под землей на месте, где лежал труп Цзышу, Ван Линь провел целый месяц в процессе очищения, и наконец смог сделать ци меча своей. В этот раз он полностью подчинил ее себе, не так как ци меча из тела Мояна, которую он сохранил лишь в своем теле и мог использовать только однажды. После очищения ци меча из тела Цзышу, Ван Линь запечатал ее в своем сердце, и теперь он даже мог разделить ее на 10 частей, поделив ее мощь поровну между ними. Точно так же он мог обратно собрать их вместе и превратить в самую сильную ци меча Линг Тянхау. Таким образом эта ци меча стала более подвижной, ни в какое сравнение с предыдущей. Кроме того, среди дюжины сыновей меча большая часть могла использовать ци меча лишь один раз, и они не могли запечатать ее у себя в сердце. Ван Линь мог это сделать, поскольку его культивация уже достигла уровня начального вознесения, И к тому же, когда Линг Тянхао даровал своим ученикам Ци меча, чтобы они лучше с ней справлялись, он стер из нее свое божественное сознание. Это означает, что у Ци меча больше не было хозяина. Если рассуждать с этой точки зрения, то забота Линг Тянхао о своих учениках во много раз превышала Тянь Юньцзы. Он отдал своим ученикам сильнейшую Ци меча, а Тянь Юньцзы всего лишь артефакт, который с трудом можно было назвать защитным. Линг Тянхао, ради безопасности своих учеников, послал с ними Тань Лана в земли демонического духа, а Тянь Юньцзы ничего подобного не сделал. Это было напрямую связано с путем каждого из этих людей. Линг Тянхао ушел по пути тирана, его путь заставлял его охранять все, что ему принадлежало, и посторонние не могли к этому притронуться. И, конечно, никто не смел оскорблять его учеников. И хотя о дюжине сыновей меча далеко вперед них шла недобрая слава, их связь с мастером Линг Тянхао была очень сильной. И именно поэтому среди них не было особенно выдающихся культиваторов. Ведь птенец орла, если его все время оберегать от полетов, никогда не станет настоящим орлом. В клане Тянь Юнь, напротив, Тянь Юнь Цзы шел по пути судьбы. Он следовал своей судьбе и был классическим фаталистом. Жизнь и смерть его учеников определялась небом, сильные и слабые были определены судьбой, и он никогда сам просто так не вмешивался в эти процессы. Но пусть даже так, методы Тянь Юнь Цзы воспитывали в его клане множество сильных учеников. Среди тех, кто смог прославиться и носил звание семерки Тянь Юнь, не было ни одного, кто не был бы сильным культиватором, не говоря уже о множестве тех, кто в его клане пережил множество испытаний между жизнью и смертью. Пока Ван Линь под землей проводил очищение, в землях демонического духа за это время произошло кое-что важное. То, что заставило большую часть чужеземных культиваторов покинуть те места, где они находились и примчаться в область небесных демонов и область огненных демонов. Область небесных демонов, собрав 30-миллионное войско, официально объявила войну области огненных демонов. И хотя в землях демонического духа постоянно происходили междоусобицы, обычно это все были небольшие стычки, а таких смертельных войн было очень мало. Каждые 5000 лет обязательно находился культиватор, который приносил своим появлением войну между 9 областями, но и он никогда не вызывал такое количество смертельных боев. Потому что стоило только нарушить равновесие среди 9 областей небесных демонов, это запускало невообразимую цепь реакций. Однако для культиваторов это означало подарок небес, возможность быстро добиться военных заслуг. 8 маршалов области небесных демонов и 8 вице-маршалов все были призваны, даже вновь получившие это звание двое вице-маршалов, кроме Мо Лихая еще был когда-то сильнейший демонический генерал, Мо Фей. Кроме того, даже сам император области небесных демонов лично повел войско в бой. Вся армия была поделена на 3 волны, которые с 3 сторон вторглись в область огненных демонов, с уговором объединиться в столице. Тот день, когда Ван Линь выбрался из-под земли, был именно тем моментом, когда армия небесных демонов вступила в земли огненных демонов. Только появившись снаружи, Ван Линь сразу же почувствовал распространившуюся по земле густую волну убийства. Это ци-убийство исходило не от одного человека, а от нескольких десятков миллионов человек, от нее даже небо стало более мрачным и темным. Белые облака в небесах сменились темным туманом, и с неба падали капли дождя. Ван Линь поднял голову, посмотрел на небо, тяжко вздохнул и сам себе пробормотал. Древний демон все-таки перешел к решительным действиям, возможно, и он потерял терпение за бесчисленные годы. В таком случае мне надо быть осторожнее. Однако эта война мало связана со мной. Сейчас самое главное, это по одному убить всех учеников Линг Тянхао, забрать 10 ци меча, затем сотворить бесчисленное количество ци убийства. К тому моменту, я уже смогу обосноваться в землях демонического духа. И еще эта пещера бессмертных, я должен продолжить исследовать ее. Возможно, в ней спрятано еще немало сокровищ. Взгляд Ван Линя сверкнул, он сделал шаг вперед и бесследно исчез. Ученики мастера меча, в тот день подле Мо Фея их было 2, они и есть моя цель. Только этот Мо Фей слегка своеобразен. В императорской темнице, тот черноволосый человек был похож на него как 2 капли воды, здесь точно есть какая-то странность. Ван Линь летел вперед, а в его глазах мелькали мысли. Глава 602. 602. Противостояние святого. Глава 602. Третья ци меча. Над землей вдали поднимались клубы пыли, и эту пыль не могла прибить даже дождевая вода, По земле шли бесчисленные демонические солдаты, закованные в броню, с острыми клинками в руках и на боевых конях, от них исходила густая аура убийства. В воздухе над демоническими солдатами парила древняя постройка, которая двигалась вместе с армией. Вокруг этого здания сновали демонические солдаты, они горящими глазами оглядывались по сторонам. В этот миг с небес спустился радужный след, летящий прямо к этой армии. Когда этот след еще не приблизился, из постройки в небе вышел человек. Он был одет в обыкновенные одеяния, но от него исходила волна огромной мощи. Он улыбнулся, глядя на приближающуюся радугу, и сказал: «Брат Ван, сколько лет, сколько зим». Радуга, приблизившись к постройке, превратилась в силуэт Ван Линя. Он посмотрел на человека, который вышел к нему навстречу, и без всякого удивления на лице отвесил малый поклон. Ван Линь приветствует великого демонического императора. Этот человек был именно тем молодым юношей, который как-то целую ночь пил с Ван Линем вино, но в тот раз Ван Линь не разглядел в нем ни капли демонической силы, и все же его посещало чувство, что это какой-то необыкновенный человек. Теперь же, посмотрев на него с уровня вознесения, он увидел все очертания. В дантяне у этого человека находился демонический кристалл, размером всего лишь с кулак. И хотя этот кристалл не излучал никакой демонической силы, и вообще выглядел совершенно обычным, Ван Линь все же заинтересовался им. В то время, пока Ван Линь изучал этого человека, он тоже внимательно изучал Ван Линя. Затем он с улыбкой сказал: «Не нужно церемоний, брат Ван, вы ведь лично направлены нашим духом предков, проще говоря, у нас с вами примерно равное положение. Называйте меня прямо по имени, данному предками, Гу Юньдунь. Однако я все же хотел бы знать, как вам удалось определить мой статус императора». Ван Линь слегка улыбнулся и сказал: «Тогда в меня лишь закрались сомнения, но сегодня, когда я увидел вас, брат Гу, я убедился в этом». Как только Ван Линь договорил, из его сумки вдруг вырвалась волна божественного сознания, голос которого начал причитать в душе Ван Линя: «Хозяин, самый уважаемый мною, Сюлижуа, в этой жизни, самый великий хозяин, неужели тебе хватит жестокости позволить двум влюбленным половинкам, которые вот-вот должны встретиться, вот так пройти друг мимо друга? Хозяин, я уже 10 лет не видел ту красавицу, я…» Ван Линь нахмурился и ударил прямо по сумке, после чего Сюлижуа вылетел из меча наружу. Теперь он стал умнее, опасаясь гнева Ван Линя, он не стал выходить вместе с мечом, а только вышел сам. Как только он появился снаружи, то сразу принял форму и внимательно осмотрел демонического императора. Но, так и не увидев императорского меча при нем, состроил мрачную мину и со вздохом сказал: «Неужели мне действительно не суждено встретиться с ней? Мы расстались на 10 лет, и кажется, так и пройдет вся жизнь». Такие литературные слова редко можно было услышать из уст Сюлижуа, но когда их услышал Ван Линь, он все же почувствовал себя неловко. Снова поклонившись императору, он сказал: «Брат Гу, это дух моего меча, между ним и душой вашего меча произошло недоразумение». Демонический император глянул на Сюлижуа и сказал: «Ничего страшного, я уже давно наслышан об этом духе меча, которого так сильно ненавидит моя племянница, даже спустя 10 лет». Сказав это, он сжал правую руку в воздухе, и в небе тут же раздался треск. Прямо из ниоткуда в пространстве открылась брешь, из которой вылетел сверкающий императорский меч. «Это ты?» Как только меч появился, он весь содрогнулся, и из него раздался звон. Императорский меч тут же нанес удар, и Сюлижуа полетела ци меча. Мрачное выражение лица Сюлижуа тут же исчезло, и хорошо еще, что он понимал, что рядом стоит хозяин этой красавицы, так что он подавил похабное сияние в своих глазах, и вместо этого со страстью обратился к императорскому мечу. «Женушка, мы не виделись 10 лет, и твой братец Сюхаем так соскучился по тебе». Говоря это, он быстро увернулся от летящей ци меча. Из-за того, что Сюлижуа был в форме духа, ему было нелегко уворачиваться от удара ци меча. Взгляд Ван Линя похолодел. Сюлижуа, хоть и был духом меча, он все же принадлежал ему, и в обычной обстановке он сам мог как угодно с ним поступать, но если кто-то другой позволял себе такое, этого он не мог допустить. Императорский меч уже был готов напасть снова, да и император не сдерживал ее, поэтому лицо Ван Линя помрачнело. Он взмахнул правым рукавом и поднял волну необычного ветра, от которого сияние императорского меча чуть дрогнуло. «Это аура, это ты тот отвратительный корм. Прекрасно, Так значит, вы из одной шайки. Дух императорского меча превратился в силуэт молодой девушки. Она яростно посмотрела на Ван Линя и Сюли Жуа, и затем, не задумываясь, пустила в ход императорский меч. В этот миг все вокруг заполнилось ци меча, которая неистово понеслась на Ван Линя. Ван Линь нахмурился и холодно хмыкнул. Теперь он уже достиг уровня вознесения, который сильно отличался от поздней стадии трансформации души. В прошлую встречу он бы побоялся вступать в бой с императорским мечом, но теперь, со своим уровнем культивации, разве он мог испугаться какого-то меча? Когда он холодно хмыкнул, ци меча вокруг в одно мгновение дрогнула и разрушилась, а когда императорский меч уже готов был ринуться вперед, тут уже сам демонический император схватил воздух правой рукой и крепко сжал императорский меч. «Брат Ван, моя племянница немного непослушная, прошу, не смейтесь над ней. Она, хоть и является душой меча, не была ею от рождения. Это дочь одного моего хорошего друга, которая из-за некоторых обстоятельств стала бестелесным духом. Для меня она, можно сказать, как родная дочь, и я не могу позволить каким-то проходимцам обижать ее». Император Гу Юньдунь говорил это с улыбкой, но его взгляд при этом как бы невзначай коснулся Сюли Жуа, и от этого взгляда бедный дух вздрогнул, и словно захотел провалиться сквозь землю. Взгляд Ван Линя едва заметно сверкнул, только что демонический кристалл внутри тела императора вдруг взорвался силой, которая точно была не меньше поздней завершенной стадии культивации Вознесения. Взгляд Ван Линя помрачнел, он разом схватил Сюли Жуа и забросил его обратно в сумку, затем с поклоном сказал: «Прошу извинить за эту шутку, брат Гу, я прибыл к вам на этот раз, чтобы узнать одну вещь, где сейчас находится генерал Мо Фей?» В душе император вздохнул. Вообще-то он не хотел портить отношения с Ван Линем, но если он видел, как кто-то обижает Шуанэр, то все же не мог этого стерпеть. И хотя этот дух меча Ван Линя вел себя вполне пристойно, все же его глаза сияли ярким похабным светом. Про себя вздохнув, император сказал: «Брат Ван, Мо Фей теперь стал вице-маршалом. Вместе с маршалом Тянем он возглавляет левый фланг нашей армии. И сейчас, вероятно, они уже вторглись в город огненных демонов, Сунтао». Он на миг задумался, затем добавил: «Брат Ван является личным ставленником духа предков, и об этом я уже всем объявил. Таким образом вам будет удобнее действовать. Кроме того, я передам вам нефритовый свиток, лично подписанный мною, и если кто-то посмеет отнестись к вам неуважительно, маршал Тянь убьет этого наглеца». Гу Юньдунь вынул свиток из белого нефрита и протянул его Ван Линю. Внутри этого свитка была особая демоническая сила, которую было очень трудно подделать. Ван Линь со спокойным лицом принял свиток и сказал: «Благодарю». Затем он снова поклонился, развернулся и отправился во свояси, исчезнув в небесах. Гу Юньдунь проводил Ван Линя взглядом, пока он не исчез, покачал головой и про себя подумал: «Ван Линь, когда те звуки музыки коснулись моего слуха, я сразу понял, мы с тобой идем по одному пути. Я не хочу враждовать с тобой, мои намерения к тебе самые добрые, надеюсь, ты это понимаешь». В полете внутри изначального духа Ван Линя снова прозвучал голос Сюли Жуа: «Хозяин, но та красотка, больше не упоминай об этом». Голос Ван Линя был спокойным, он сжал в руках нефритовый свиток, затем положил его в сумку. Ему доставало мудрости, чтобы понять, что имел в виду демонический император. Левый фланг армии небесных демона насчитывал 10 миллионов солдат, от их шагов сотрясалась земля, словно по земле в раз ударяли бесчисленные молнии. Армией руководили три маршала, Тянь, Чжоу и Хуанг, а также им помогали трое вице-маршалов, Хун, Сюань и Хуан. Вместе с 10-миллионным войском, они направлялись прямо к пограничному городу области огненных демонов, Сунтао. В этот момент маршал и Тянь, Чжоу и Хуанг скакали во весь опор, каждый на своем уникальном демоническом звере. Они не переговаривались между собой, но впереди них распространялась давящая волна ци убийства, которая шла прямо на город Сунтао. На правом крыле армии маршал Мо Фей, закованный в доспех, восседал на демоническом звере, напоминающем оленя. Его взгляд был спокойным, а на хвосте оленя за его спиной стоял человек. Это был мужчина средних лет, его глаза были закрыты, а за спиной висел длинный меч. Он весь двигался вместе с хвостом оленя и выглядел словно настоящий бессмертный даос. В этот момент вдалеке в небе вдруг раздался раскат грома, такой сильный, что казалось, он подавил даже ци убийства всей 10-миллионной армии. В звуках этого грома вдруг показался один человек. Он был одет в черный доспех и выглядел так, словно сам дьявол спустился в мир живых, от него исходила дьявольская ци. Его появление вмиг привлекло внимание очень многих людей. Это, конечно же, был Ван Линь. В тот момент его глаза сверкнули холодной вспышкой, он шагнул вперед и весь превратился в метеор, который полетел прямо через небо. Он не произнес ни слова, только его божественное сознание вдруг рассеялось и вмиг остановилось на правом крыле армии, там, где стоял Мо Фей. Холодным взглядом Мо Фей издалека посмотрел на Ван Линя. Мужчина за его спиной, глаза которого были все время закрыты, распахнул их, и из глубины его зрачков сверкнул глубокий непостижимый свет. Это все произошло в одно мгновение. Ван Линь топнул ногой и вместе со звуком грома в небе сверкнула молния, которая пронеслась мимо бесчисленного демонического войска. В этот миг глаза двоих маршалов Чжоу и Хуанга, кроме маршала Тянь, ярко сверкнули. Засвистело ци убийство 10 миллионов солдат, но Ван Линь совершенно не обратил на них внимания. Убийца должен был действовать хладнокровно, рубить с плеча, а иначе, если сначала заявлять о себе и своей цели, показывать нефритовый свиток императора, то возможность будет потеряна, и у этого человека секты меча Ло будет время, чтобы задействовать ци меча Линг Тянхау. По приказу демонического императора, я должен убить вице-маршала Мо Фея, остальные, разойдитесь. Ван Линь громко крикнул, взмахнул правой рукой и выбросил нефритовый свиток демонического императора прямо к маршалам Чжоу и Хуангу, которые уже были готовы вмешаться. Все это было сделано в какие-то секунды. Ван Линь появился в желтом источнике мертвеца, и перед тем, как его силуэт снова исчез, он указал вперед пальцем правой руки. Палец одинокого огня. Палец одинокого огня ураганной вспышкой молнии помчался прямо на Мо Фея. Тот сохранял холодное спокойствие, только поднял правую руку, и лицо того человека за его спиной стало серьезным. Он вскинул руки в заклинании, и из-за его спины вылетел длинный меч. Когда он оказался в воздухе, над ним материализовался иллюзорный дух черного кабана. Ураган от пальца одинокого огня приближался невероятно быстро, но как только он приблизился к Мо Фею, то вдруг разрушился без следа. От этой картины Мо Фей замер, его лицо тут же изменилось, и из его тела вырвался поток демонической силы, закрывший его целиком. Тот человек за его спиной тоже застыл как вкопанный, и это была его смертельная ошибка. Силуэт Ван Линя появился прямо рядом с этим человеком, он дотронулся до него пальцем и вся дьявольская ци его доспеха сконцентрировалась в этом месте, превратившись в поток дьявольского пламени. Это был смертельный удар, который нельзя было отразить. Лицо того человека сразу изменилось, он попытался вырваться от смертельной опасности и уже приготовился применить ци меча Линг Тянхау, но в этот миг над землей поднялся желтый источник мертвеца, его путь распространился вокруг, непрерывно вращаясь и изменяясь. Со всех сторон собралась невидимая сила, словно во всем мире сейчас остался этот источник, жизнь остановилась вокруг него. В этот миг, когда все замерло, между бровей того человека сверкнула золотая вспышка, и Ван Линь сразу же коснулся ее указательным пальцем. Одно прикосновение забрало жизнь жертвы. Отрезав голову человека, Ван Линь покачнулся и, схватив его длинный меч в воздухе, бросился прочь, аккуратно и ловко, словно плывущие облака и текущая вода. Глава 603. 603 от автора. Ваши комментарии я читаю, спасибо. Многие заставляют задуматься. Сперва хороший отец, потом хороший автор. Я не был хорошим отцом. Моя трехлетняя все время просит одного, составить ее компанию в игре. Множество раз я слышал слова жены, просящую мою дочку не тревожить занятого отца. Отец работает, а дочь то и дело снует повсюду в моей комнате. Она хочет поиграть с отцом, однажды я ей тихо сказал, папочка работает, он хочет сделать для Ханны денег, чтобы пойти с ней в магазин и что-нибудь купить, но она все равно позже пришла и, глядя на меня, сказала, папа отдыхай, просто поиграй с Ханной, поиграй немного. Как часто я качал головой в знак несогласия, дети, работа, от этого сильно устаешь, но это закаляет, быть писателем очень сложно, много времени уходит на это. Все должно быть в письменном виде ручном, заканчивая, я всегда очень устаю. Множество людей говорит мне, что моя книга не сможет добраться до топа-10, и что я умру, так и месячную норму. Но они не правы, месячная норма для меня это слава. Это мой подъем, я стараюсь изо всех сил ради первого места топ-10, хотя понимаю, что несбыточно. Но я не сдамся, я продолжу стараться. Я хочу завершить месячную норму. Единственный голос в моей голове, так что продолжайте читать Ергина, продолжайте. Глава 604. 604. Местонахождение Таньлана. Когда Ван Линь рубанул по голове мужчину средних лет по имени Хай Чжу, то тут же запечатал его изначальный дух. С культивацией стадии Вэньдин Ван Линя запечатать человека на последней стадии трансформации души было легче легкого. Сделав это, подобно свежему ветерку, он мгновенно исчез. Что касается нефритовой дощечки демонического императора, Ван Линь ее не забрал, она была для него бесполезной. Эта вещь была всего лишь показателем доброй воли демонического императора, если бы он ее не получил, то был бы более властным. В полете Ван Линь, не поворачивая головы, взглянул на 10 миллионов демонических солдат и, сделав шаг, исчез. Голова Хай Чжу, очищенная Ван Линем, высвободила вскоре ци меча, которую Ван Линь тут же проглотил. Что до изначального духа Хай Чжу, Ван Линь использовал на нем технику поиска души. Когда Ван Линь закончил и узнал всю необходимую информацию, изначальный дух Хай Чжу уже был на грани разрушения, но Ван Линь кинул его в флаг души, сделал его основной душой. В этих землях демонического духа, кроме людей из секты Меча Ло, ци меча Линг Тянхау также имеется еще у одного человека, его зовут Тань Лан, и это имя должно было находиться в глубочайшем секрете. Я не должен был его узнать, но в памяти Хай Чжу внешность Тань Лана кажется мне очень знакомой, но я не могу точно сказать, где я его видел, размышлял Ван Линь, пока летел. В памяти Хай Чжу культивация Тань Лана намного превышала стадию Вэньдин, он достиг границы пустоты Инь. В сравнении с Ситу Наном ему недостаточно лишь одной ступени. Брови Ван Линя нахмурились, его тело все затряслось, и он мгновенно замер в воздухе без движения. Ситу Нан. Ван Линь глубоко вздохнул и правой рукой хлопнул по сумке. Немедленно появился нефритовый свиток, быстро схватив его рукой, Ван Линь прокатился по нему божественным сознанием. Выражение его лица мгновенно стало неприглядным. Если бы не Ситу Нан, Ван Линь не вспомнил бы, что когда-то Ситу Нан дал ему свиток, в котором были запечатлены портреты нескольких людей, разорвавших его смертное тело в прошлом. Когда Ситу Нан показывал их Ван Линю, он и не ожидал, что тот их когда-либо видел, он показал их только для того, чтобы Ван Линь запомнил их и в будущем при случайной встрече не стал провоцировать. Ван Линь, конечно, же не ожидал, что, на самом деле, может встретить кого-то из тех людей. Культиваторы могли легко сменить свою внешность, поэтому даже если искать намеренно, это было бы подобно поиску иголки в стоге сена. Если Тань Лан, действительно, враг Ситу Нана из прошлого, то он скорее всего знает о сфере, отражающей небеса Тиньни. Ван Линь коснулся лба, сфера, отражающая небеса, была его самым большим секретом за последние 700 лет, ее атрибуты были невероятно странными. В далеком прошлом обычный дождь стал завершенностью одного атрибута, после чего сложность их поиска сильно возросла и стала просто невозможной. Теперь же осталось только завершить атрибут металла, и мысли о сложности этого действия заставляли волосы на затылке Ван Линя вставать дыбом. Если бы эту сферу, отражающую небеса, можно было бы полностью отделить от изначального духа Ван Линя, он бы так не переживал, он бы с радостью избавился от нее, чтобы не ходить на границе между жизнью и смертью. Но все вышло иначе. Жемчужина слилась с его изначальным духом и была неразделима. Единственным способом ее получить, было извлечь изначальный дух и, как из ци меча Линг Тянхау, очистить его. Ван Линь нахмурился. Эта сфера, отражающая небеса, почему в прошлом люди из Альянса истинной культивации так сильно были в ней заинтересованы? Они следуют за мной уже 700 лет. Если бы не ее божественная способность, которая позволяла мне прятаться внутри, я бы никак не смог скрыться от их глаз. С виду этот шарик совершенно бесполезен, но он может быть неимоверно важен для низкоуровневого культиватора. Что касается старых монстров, то для них он лучше даже, чем нефриты бессмертных. Ван Линь мрачно вздохнул, посмотрел вдаль, его взгляд был остр лезвие клинка, и он пробормотал. В небесную демоническую область с самого начала было направлено 5 учеников секты Меча Ло. Их возглавлял Чэнь Лонг. После смерти Мо Яна, ни один из них не прибыл, чтобы ее подтвердить. Это кажется мне очень подозрительным. С образом жизни секты Меча Ло, они должны были немедленно все выяснить, но они на самом деле не стали ничего предпринимать. Основываясь на памяти Хай Чжу, Тань Лан в огненной демонической области, похоже, нашел какой-то секрет. И сейчас, спустя 10 лет в небесной демонической области оставался только Хай Чжу. Оставшиеся трое, один за другим, ушли в огненную демоническую область и встретились с Тань Ланом. Встреченный мною в тот раз Цзы Шу, вероятно, тоже направлялся туда, но ему не повезло испытать жажду убийства по отношению ко мне, и он умер. Тань Лан что-то обнаружил. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Как жаль, что из-за возможности, предоставленной мне Тань Ланом, я не смогу быстро собрать ци меча Линг Тянхау, придется подождать. Ван Линь холодно ухмыльнулся и мгновенно воспользовался высшей телепортацией. Эта война является для меня лучшей возможностью для сбора ци убийства, я не должен упускать ее, однако, сила одного человека ограничена, это следует решить. Во взгляде Ван Линя засиял холодный свет, и тело Ван Линя тут же исчезло. В войне с огненной демонической областью Ван Линь не участвовал. После нескольких дней использования высшей телепортации Ван Линь вернулся к племени очищения души. Спустя более чем 10 лет развития, поселение, наконец, приняло свою форму и стало самым большим среди четырех огромных поселений в диких пустошах. Возвращение Ван Линя вызвало в людях всего клана взгляды восхищения и почтения. Даже те, кто ни разу не видел его, преклонились на колени. Для них его существование было сродни древнему демону. Та горная долина стала священным местом в их сердце. После того, как Ван Линь вернулся, он немедленно вызвал 13-го Яуинхуа. Они выбрали более 10 тысяч людей для него. Ван Линь, выпустив ци убийства, распространил ее. 10 тысяч человек из разных кланов тут же ее вдохнули. Для них ци убийство стало ужасным защитным орудием, которая в момент серьезной опасности могла трансформироваться в метки жизни и защитить их. После чего эти 10 тысяч человек были отправлены на поле боя в огненную демоническую область. Ван Линь не позволил им соединиться с демонической армией, вместо этого он рассеял их по всей области, дав указание постоянно убивать людей, укрепляя ци убийства в своих собственных телах. 10 тысяч человек мало могли помочь 10 миллионам демонических солдат. Ван Линь знал это, поэтому немедленно отправил Ауинхуа и 13-го с магическим оружием. Он дал им 3 месяца, чтобы привести в поселение еще больше кланов и поглотить оставшиеся 3 поселения в небесной демонической области. Сам же он в это время решил остаться в долине. Каждый день он укреплял печать изначального духа на свободном дьяволе, а пока отдыхал, восстанавливал флаг ограничений. 3 месяца быстро пролетели, и Ван Линь с небольшой помощью 13-го Яуинхуа полностью поглотил 3 поселения. Огромная масса людей, испив странной демонической жидкости, стала поселением очищения души. Для тех людей, кто уже культивировал, Ван Линь выполнил особое посвящение. Тряхнув флагом душ, он выпустил огромное количество души, управляя ими, погрузил их прямо в тела новых членов клана. Он не навредил их душам, он просто соединил их. После этого Ван Линь снова выпустил из своего тела ци убийства и интегрировал ее с телами новоприбывших. Так, спустя некоторое время образовалась вторая волна армии Ван Линя. Она содержала 30 тысяч человек и тоже была отправлена в огненную демоническую область.